Поскольку басня – это жанр дидактический, традиционно всегда считалось дидактическим жанром, поучительным, почему же этот дебилит не будет людей учить? Ну, в общем, забегая вперед и опираясь на то, одновременно опираясь на то, что нам уже известно, и несколько забегая вперед, можно сказать, что он будет учить более трезвому отношению к действительности, очевидно. Потому что кроме как этому, нечего ему, нечему его, ему нечему учить людей. Кроме как вот именно более трезвому отношению к реальности. Собственно, действительно, этому он и учит, как мы убедимся. Когда мы рассматриваем наиболее известные отзывы о крыловских баснях, о басенном искусстве Крылова, то чаще всего в наиболее авторитетных статьях повторяется мысль о народности крыловского басенного стиля. Мы ее встретим у Бестужева, мы ее встретим у Белинского, мы ее встретим у Пушкина. И даже те, кто, в общем, не одобряет каких-то существенных особенностей крыловского басенного стиля, все равно в косвенной форме это признают. Скажем, Жуковский очень осторожно и мягко сетовал на то, что вот у Крылова, такого замечательного, в общем-то, поэта, употребляются вот грубые выражения в басне, которые, так сказать, оскорбляли изысканный вкус Василия Андреевича. А, скажем, Вяземский, который был порезче и покруче, он уже прямо говорил, что это пошло, что много пошлости, говорится. Философ без огурцов. Он же пошлость говорил, он все в восторге. Вот. Но косвенно он признал, что это массовое, так сказать, искусство, оно массы устраивает, удовлетворяет и приводит в восторг. Значит, опять же, в каком-то смысле говорил о народности, о популярности басен Крылова. Но если, значит, говорить вполне конкретно, что же обычно имеется в виду, когда речь идет о народности крыловских басен, то басенного стиля крыловского, то обычно имеется в виду три вещи, три особенности. Первое состоит в том, что Крылов овладевает законами народного афористического мышления. Во-первых, он ориентируется на пословицы и поговорки народные. Ориентируется уже в том смысле, что использует их. Уже существующие пословицы и поговорки он нередко использует. Но самое главное его достижение заключается в другом. Он сам создает великое множество афоризмов или оборотов, близких к афоризмам по типу, которые превратились в народные пословицы и поговорки, типа там «Аларчик просто открывался», «Авось и ныне там». Даже безглагольное словосочетание, образующее заглавие крыловских басен, превращается во что-то подобное поговоркам или пословицам. «Лебедь, рак и щука». Ну, это «Лебедь, рак и щука». Вот. Понятно, значит, в чем дело. Это как раз обилие таких вот оборотов, вошедших в русский язык в качестве пословиц и поговорок, свидетельствует о том, что Крылов полностью овладел внутренним механизмом формирования вот такой афористики. И продуцировал ее так же, как ее продуцирует народ, языкотворец. Вторая особенность сводится к тому, что зооморфные персонажи крыловских басен отчетливо перекликаются в своих характеристиках с персонажами народного животного эпоса. Это те же примерно фигуры, с теми же примерно основными чертами, с теми же особенностями поведения и так далее. Но, пожалуй, самое важное в этом перечне третье. Это особенности использования просторечия. Очень важно то, как в крыловских баснях используется живая разговорная речь народа. Отчасти используется она так же, как ее уже просторечие используется так же, как его использовали некоторые баснописцы-предшественники Крылова. Вот когда Жуковский сетовал на грубые обороты, то можно сказать, что они иногда употребляются законным образом. Скажем, в речи действующих лиц, этих самых басен. Басня считалась низким жанром. Вот и поэтому персонажи, действующие в рамках этого жанра, вполне могут употреблять грубое выражение. Это вполне допустимо по законам эстетики классицизма. И Крылов как раз очень широко использует эту дозволенную возможность. У него действующие лица начинают действительно широко пользоваться просторечием, и каждое действующее лицо начинает говорить сообразно, благодаря этому начинает говорить сообразно своему характеру, своему социальному положению, сообразно той бытовой ситуации конкретной, какой она находится. Это, значит, очевидно. Но это, в общем, никого не должно было, в принципе, смущать. Хотя на фоне Дмитриева, конечно, это выглядит грубо. Дмитриев изящен, даже изыскан в своей басенной поэтике. Вот он, ближайший предшественник и современник Крылова, его, естественно, соотносили с Крыловым, а Крылова с ним. И даже Жуковский, скажем, отдает предпочтение Дмитриеву в конечном счете. Как все-таки это настоящая литература, а Крылов – это что-то все-таки несколько сомнительное по части вот вульгарности, пошлости и так далее. Но тут беда как раз была не в том, что так выражаются действующие лица как-то грубовато. Это было у Измайлова, например, у других драматургов, не, баснописцев, простите, у других баснописцев это было, в отличие от Дмитриева тоже. У Измайлова, у Химницера это все попадается. Вот, но Крылов не ограничился этим. Крылов совершил в области вот, использования просторечия в басенном жанре, совершил маленькую революцию. Что грубое выражение могли употреблять персонажи, но их не мог употреблять повествователь. В своем, так сказать, авторском повествовании. Тут должна была быть четкая граница между бытом, низким бытом, который представляли в басне персонажи, и изящной словесностью, которую представлял в мире басни повествователь. Он-то должен был изъясняться на литературном языке, на правильном литературном языке. Вот с этим Крылов как раз и покончил. У него просторечие размывает границу между повествованием и речью персонажей и широким потоком врывается в авторскую повествовательную речь. Что при этом происходит? Что оно вносит с собой? Вот давайте рассмотрим этот вопрос на конкретном примере. А конкретным примером послужит нам одна из лучших басен Крылова, вообще великолепная басня действительно, которая называется «Откупщик и сапожник». Посмотрим пока первую часть этой басни, первую ее треть. «Богатый откупщик в хоромах пышных жил, ел сладко, вкусно пил, по всякий день давал пиры, банкеты, сокровищ у него нет сметы, в дому сластей вин, чего не пожелай, всего с избытком, через край, и словом кажется в его хоромах рай. Одним лишь откупщик страдает, что он не досыпает, уж Божьего ли боится он суда, или просто трусит разориться, да только все ему некрепко как-то спится. А сверх того, хоть иногда, он вздремлет на заре, так новая беда. Бог дал ему певца-соседа. С ним из окна в окно жил в хижине бедняк, сапожник. Но такой пивун и весельчак, что с утренней зари до обеду, с обеда до ночи без умолку поет, и богачу заснуть никак он не дает. Как быть и как с соседом сладить, чтобы от пенья его отвадить? Ведь молчать так власти нет. Просил, так просьба не берет. Придумал, наконец, и за соседом шлет». Ну, приметы просторечия здесь, конечно, мы обнаруживаем в изобилии. Просторечная лексика, просторечная фразеология, просторечный синтаксис эллипсический, усеченный, с пропуском необходимости.